Василий так, перепугавшись, прилетел, лица не было. Сказал, что настало у белых время казни, и потому он в доме дня не задержится. Со свекром так ругался из-за сестер, выдавил из папаши 3000 деньгами и коней своих взял, шмутки собрал, даже подушки и теплое одеяло. Навсегда уехал, навсегда. Собирается бежать куда-то, во Владивосток со своей милашкой, которая живет у него в Николаевке. А потом и свекор до обеда уехавши на сенокос. За Коркину, али за Манганск, не сказал. Только упредил, чтобы я сама тут съездила на коне Абдулы Сафуддиновича за свежей травой для коров и козы, и хозяйство соблюдала. А я и так соблюдаю. «Ох, Лизонька, Лизонька!» — вздохнул Ной, расседлывая воронка. «А Василий, не тужи, не пропадешь. Вельзевула не расседлала? Да кужись, как боюсь его. Ладно. А за вас-то как беспокоится, Абдулла Сафуддинович? Так-то беспокоится. Сам приходил 2 раза, будто какой-то извозчик сказал ему, что вас самого забрали в контрразведку. Абдулла Сафуддинович подсылал туда шустрого мальчонка, чтобы он разведал. И тот нарочно забросил мячик в дверь, когда офицеры бегали там. И в дом зашел. Крик слышал, не разобрал. Казакову плетью стебанул. С того Абдулла Сафуддинович очень встревожился. Еще старуха его приходила. Нет ли вас в доме? Но и не стал пугать Лизавету. Извозчик просто обознался. А он находился на вокзале у командира эшелона. Расседлал Вельзевула, седло Саёцкое положил в пустой ларь, куда хозяин ссыпал овес. Потник, как всегда, взял с собой, и когда вышли из конюшни, попросил Лизавету занести в дом мешок, он не тяжелый, а сам вынул из тайничка пачку пропусков, сунул в карман кителя. Надо спешно пойти к Абдулле Сафуддиновичу разузнать, как там Селестина Ивановна. Может, перепрятали ее на другую тайную квартиру? Тогда все слава Богу. Потник сам занес в свою комнату и сунул под перину, где и хранил его всегда. Собственный банк при себе, не шутка. Разузнай о тайне Ноя, Василий наверняка бы почистил потник. На Лизавету надеялся, копейки не возьмет. «Ужинать-то, ужинать!» — бегала Лизавета, собирая на стол. «Скоро подойду. Надо сходить к Абдулле. Беспокоиться же». Головастый белоголовый Мишенька сидел у стола на ящичке, поставленном на стул, и таким-то осмысленным взглядом посматривал на Ноя, как будто что-то хотел спросить или сказать ему о своей сиротской доле. Ной погладил его по головке, приласкал. Абдулла Сафуддинович в жилетке на белую рубаху и тюбетейке встретил Ноя с не меньшей радостью, чем Лизавета. «Ай-яй, батыр наш, батыр наш! Я знал, батыр наш, не взять белый шакал, не взять! Такой батыр, ай-яй-яй, славный батыр!» И повел Ноя, приговаривая что-то по-татарски, на задний двор, к шорной мастерской, где едва виднелся свет из-за занавешенных окошек. Дверь была на запоре. Абдулла Сафуддинович постучался. «Свой, свой, товарища! Только свой!» — торжественно предупредил Абдулла. Плеснула пологом света, спугнув сгущающуюся тьму. Иной лицом к лицу встретился с Артемом. Через его плечо увидел Селестину Ивановну и с нею тонколицый Машевский и кудрявоголовый Павел Лаврентьевич Яснов. Еще кто-то не стал приглядываться. 7 человек. Артем у порога схватил Ноя в объятия и поцеловал. А Абдулла Сафуддинович восторженно бормотал. «Наш батыр, славный батыр, самый смелый батыр, большая друг мой!»